Глава 11. Раладин. Друзья заночевали в зарослях сливовых кустов, подальше от троп и ручьев, чтобы их никто не увидел и не донес Теган. Им было холодно и неуютно, потому что их одежда еще не высохла, но они боялись развести костер. Однако усталость взяла верх, и путники почти сразу уснули. Вскоре после полуночи Лифа что-то разбудила. В небе стояла яркая луна и, пробиваясь сквозь листья, создавала на земле сложный узор из пятен света. Царила полная тишина. Мальчик повернулся на другой бок и попытался снова уснуть, но не мог. В голове роились беспокойные мысли. Сон не шел. Манус, не просыпаясь, постановал и вздрагивал. Его мучили кошмары. Это неудивительно. Изъясняясь знаками и странными письменами-картинками, Манус поведал друзьям, что провел в плену и Джин, и Джода 5 долгих лет. Он шел из Раладина в Тил, когда сладкий запах слив заставил его свернуть с тропы. Потом Манус попал в трясину, а чудовище его вытащили и сделали своим рабом. Его заставляли работать, били, морили голодом и обращались с ним невероятно жестоко. Привязанный к кольцу в стене, он был вынужден смотреть, как монстры пожирали одну беспомощную жертву за другой, и ничего не мог сделать. Наконец ему удалось сбежать и почти дойти до дома, но его схватили серые стражи. 5 лет Манус прожил с отвратительными злобными тварями, мучаясь от вечного страха и омерзения. Поэтому теперь ему не давали покоя тяжелые сны. Когда Лив спросил его, сколько дней идти до Раладина, Манус быстро вывел на земле такие знаки: 3 солнца, Т и знак вопроса. 3 дня, если Теган не доберется до нас раньше, — перевел Барда. Если Теган не доберется до нас раньше. Лив содрогнулся, вспомнив букву Т и вопросительный знак. Интересно, где колдунья сейчас? Что она делает? Ночная тьма как будто давила на Лифа. Тишина, казалось, предвещала беду. Может быть, слуги Теган уже подбираются к нему в виде бесплотных теней, тянут к нему свои длинные тощие руки, вот-вот схватят его и уволокут в темноту? Лифа прошиб холодный пот. Страх сдавил горло и мешал дышать. Мальчик уговаривал себя не шевелиться, чтобы не разбудить остальных. Однако ужас все нарастал, и Лиф почувствовал, что вот-вот закричит. Топаз защищает от ужасов ночи. Он сунул дрожащую руку под рубашку и сомкнул пальцы вокруг золотистого камня. Почти сразу угрожающие тени исчезли, а сердце перестало выскакивать из груди. Успокаивая дыхание, Лив лег на спину и посмотрел на небо сквозь листья кустарника. Светила полная луна. На фоне ярких звезд выделялся черный силуэт Кри, сидящего на высокой ветке. Желтые глаза сверкали в лунном свете. Он не спал, а охранял сон друзей и предупредил бы о приближении опасности. Это успокоило Лифа. Он снова лег на бок и закрыл глаза. «Всего лишь 3 дня пути до Раладина», — подумал он. «Теган не поймет нас. Все будет хорошо». Сжимая в руке топаз, Лиф погрузился в сон. Утром друзья тронулись в путь. Сначала узкая тропинка, по которой они шли, скрывалась в густых кустах. Но постепенно их становилось все меньше, и путники оказались на открытом месте. Но они никого не встретили. Время от времени им попадались дома, амбары и хлева, но все они пустовали и медленно разрушались. То и дело на стенах путники замечали знак власти повелителя теней. В большом круге ладонь, а посередине ладони — дырка. Вечером, когда угасал день, они решили остановиться на ночлег в одном из покинутых домов. Друзья наполнили мехи водой из колодца и нашли себе кое-какое пропитание. Еще они взяли все, что могло им пригодиться в пути — веревки, пледы, маленькую лопатку, котелок, свечи и фонарь. Лифу пришлось пересилить себя, чтобы присвоить чужие вещи, но Манус, весьма опечаленный царящим повсюду разорением, указал ему на маленький символ, нацарапанный на стене у окна. Точно такой же знак он сам нарисовал на земле, когда впервые увидел друзей. Теперь Манус доверял им и мог рассказать, что это такое. В письменности Араладов так изображали птицу и свободу. Однако постепенно эта метка стала известна во всей Тилуаре и приобрела еще одно значение. Манус объяснил. Свобода равна перечеркнутой ладони в кругу. По этому тайному символу узнавали друг друга те, кто поклялся сражаться с повелителем теней. Перед смертью или перед поспешным бегством жители дома нацарапали на стене этот знак для случайного путника, который может оказаться единомышленником. Только так они сумели показать, что борцов с врагом не победить, что надежда еще жива. Лив понял, что жители дома были бы рады отдать все, что имели, ради свободы. «Нам повезло, что мы встретили Мануса», — подумал Лив, — «словно судьба нарочно свела нас вместе, как будто невидимая рука помогает нам». Он немного устыдился своих мыслей. Лив и его друзья в Тире всегда смеялись над подобными разговорами, но, покинув столицу, он узнал то, о чем раньше даже не подозревал. И еще много тайн ему предстояло раскрыть. На следующее утро друзья отправились дальше. Теперь, когда они знали, что искать, знак свободы попадался им повсюду. Он был написан мелом на ветхих стенах и заборах, выложен камушками на земле, вырезан на коре деревьев. С каждым новым увиденным символом в Лифе росла уверенность, что как бы ни обстояли дела в Тиле, за пределами города еще были люди, которые так же, как он сам, горели желанием свергнуть повелителя теней. Крепла надежда, что это осуществимо. Однако Манус становился все печальнее и беспокойнее. Вид разрушенных домов и заросших садов и полей заставлял его все больше бояться того, что он может увидеть в родном поселении. Он покинул дом как раз, когда до Араладов дошел слух, что повелителю теней нужно больше рабов, и что он обратил свой взор на Араладин. Враг знал, что Аралады — трудолюбивый, сильный народ, к тому же превосходные строители. Аралады думали, что в Тиле должны быть подпольные группы сопротивления, и отправили Мануса, чтобы тот попросил у повстанцев помощи. Они не знали, что все заговоры в Тиле давно были раскрыты, и их участники казнены. Манус отсутствовал 5 долгих лет. За это время бесчинства Теган усугубились. Что ждет его в Араладине? Однако он упорно шел вперед, не обращая внимания на усталость. В конце 3-го дня пути друзья еле уговорили его сделать привал на ночь. Лив надолго запомнил то, что случилось на следующее утро. На рассвете они покинули домик, в котором ночевали. Почти бегом Манус повел их через широкое поле к низкорослым кустам. За ними оказалось маленькое озерцо, в которое с невысокого холма стекала бурливая речка. Манус пошел вверх по течению. Друзья едва поспевали за ним и старались не терять из виду его огненную шевелюру. Им передалось охватившее его волнение при мысли о том, что скоро он увидит дом, по которому так скучал все это время, когда путники приблизились к небольшому водопаду, срывающемуся с уступа холма. Манус остановился. Он без всякого выражения смотрел на друзей и словно чего-то ждал. «Мы пришли», — подумал Лив, — «но Манус боится сделать последний шаг, боится, что ни дома, ни родных у него больше нет». Молчание затянулось. Наконец Жасмин тихо сказала. «Лучше печальная правда, чем неведение». Манус посмотрел на нее, потом резко повернулся и шагнул в водопад. Один за другим друзья последовали за ним, вздрагивая, когда ледяная вода текла им за шиворот. Они оказались в темной пещере, а потом двинулись по туннелю. Наконец впереди забрезжил мягкий свет, который становился тем ярче, чем ближе они подходили. Путники прошли холм насквозь, выбрались на противоположную сторону. После темноты солнце слепило глаза. Мощеная дорожка сбегала с холма к живописной деревне, состоящей из маленьких круглых домов. Они были сложены из обожженных глиняных кирпичей. В центре деревни располагалась площадь, выложенная большими светлыми плитами. Там находился фонтан. Чистая вода весело сверкала в лучах солнца, однако ни в одном доме не горел огонь. На окнах висела пыльная паутина, незапертые двери тихо поскрипывали от ветра. В поселении никого не было, ни одной живой души.